Не успел он закончить, как выстрелы затрещали уже со всех сторон. Впрочем, их единственным результатом был густой дым и оглушительный шум. Смит смеялся, слыша, как свистят пули. «Эти дураки», — сказал он в сторону, — «еще разгорячены скачкой. Они даже не сочли нужным спешиться. К тому же стреляют они, прости Господи, как бокалейщики. Ну-ка, покажем им, что может сделать хорошее ружье в хороших руках». Он быстро вскинул свою двустволку и выстрелил из обеих стволов. Два человека сразу упали. Вопль бешенства сопровождал это падение. Черные ответили продолжительным победным воем и стали забрасывать нападавших копьями. Но тут вождь издал пронзительный свист, который для воинов был сигналом к отступлению. Отряд медленно и в полном порядке отступил в самую гущу зарослей. Неожиданный поворот судьбы привел Смита в хорошее настроение. Он снова стал ощущать радость жизни со всем опьянением человека, который чудом спасся от веревки и от вертела. Он еще не мог объяснить самому себе, почему именно освободители бросились между ним и его врагами. И ожидал, что скоро все объяснится. А пока что он расстреливал своих преследователей, как уток, со всем умением заправского охотника. А преследователи, по вполне понятной причине, не решались углубляться в заросли. Беспощадно истыканные стрелами и копьями, израненные пулями, они были вынуждены начать отступление, которое закончилось бегством. Негритянский вождь, счастливый этим успехом, пыжился и вертелся в своем пунцовом мундире и в пожарной каске, по-видимому, ожидая, что европеец скажет ему что-нибудь приятное. А Смит догадывался, что обязан своей жизнью какому-то недоразумению. Он молча стоял под перекрестными взглядами своих освободителей и не знал, как быть. «Что же это?» — сказал, наконец, вождь черной когорты. «Белый уже не узнает Батоков? Неужели он забыл своего друга Магопо, вождя воинов с Замбези? А Магопо хорошо помнит белого, который спас ему жизнь, застрелив слона. Магопо держит свою память в своих глазах и в своем сердце, ибо благодарность — добродетель черных людей». Смит почувствовал, что спасти его может только смелость. За то время, что он слонялся по лесам и долинам, разбойник успел достаточно освоиться с разными наречиями, чтобы понять все, что сказал вождь. «Похоже, — подумал он, — что я ухлопал слона и спас этого доброго человека от смерти. Не будем углубляться в лишние подробности и не будем многословны». «Да, вождь, — сказал он, — я тебя узнаю, ибо я сохранил о тебе воспоминания как о человеке неустрашимом и добром. Тебе угодно вспомнить, что я спас тебе жизнь. Что ж, благодарю за это. Но недостойно белого человека напоминать об услуге, которую он оказал. К тому же ты вполне меня вознаградил, и я твой должник. Магопо — великий воин, а Батоки — храбрецы». Этот набор общих фраз был встречен рокотом одобрения. Батоки утвердились в уверенности, что перед ними Александр. Они не подозревали, что имеют дело с его двойником. Впрочем, Магопо, сам того не подозревая, простодушно подсказывал ему ответы на все свои вопросы. Любой выпутался бы из затруднения. А Смиту не понадобилось слишком много времени, чтобы сообразить, что его принимают за Александра. Несколько слов, вырвавшихся у мастера Виля и у его преподобия во время переправы на Садовый остров, помогли ему разыгрывать роль своего двойника. Его могли бы выдать только голос и английский акцент, но в этом африканцы не очень разбирались. Так что Магопо, обрадовавшись неожиданному прибытию своего друга, белого вождя, стал посвящать его в события, которые произошли с тех пор, как он поспешно отступил перед Макололо.